Мы без скандалов, лов, да храни нас Боже. Пацану с двору, да и мать бы тоже. Давай подытожим, кто остался, кто не. С кем двигаться стоит, наво на воле. Наво на воле, о наво на воле. Вше мы, законы погоны, скоро взорвут головы. Ну а мы, что а мы заряжены. Позитивные энергии на полстраны. И когда нас копы ищут, поиска как звери рыщу. Остается до забега. Удачи, пацаны, и во рту бы всегда. Ой, мама, мама, мед на меня газует. Палочка что-то колдует. Как нам как сказать, он за мной вернует. Уе, уе, уе. Ой, мама, мама, мед на меня газует. Палочка что-то колдует. Как нам как сказать, он за мной. Поставь за меня свечку, мама, хоть я и татарин. Не нравится ваш Бог, я ему благодарен. Бог един, как едина улица. Да не спадет же та улыбка с моего лица. Я знаю, ждешь ты у крыльца меня. Того самого молодого бойца, что родной крови святого сына и отца. Не верь, не бойся, не проси, и бейся до конца. И когда нас копы ищут, поиска как звери рыщу. Остается до забега. Удачи, пацаны, и во рту бы всегда.